Медведева Алена. Нам не понять друг друга сразу. Читает Иваниска. Пролог. Космическая эскадра Конфедерации окружила Альдис в тот миг, когда крейсер Эндора пристыковался к центральному порту станции храма. Стоило двигателям заглохнуть, как флагман разведки покинул ее глава, решительно устремившись к входу в основную обитель служительниц богини Алладе, которым, по сути, являлась вся планетка. За ним безмолвно следовали его воины, безэмоциональные и непобедимые крылатые неймарцы. Стремительно двигаясь, Леокрет Тьер-Тенг не обращал внимания на преграды и попытки воспрепятствовать его намерениям. Значение для него имело лишь одна цель, и он неумолимо шел к ней. Двери с характерными культу Алладе письменами отлетали под ударами его сильных рук и крыльев. Служительницы, вставшие на пути, в ужасе шарахались в стороны, ощутив давящее влияние его сознания. Даже сила, дарованная богиней, не могла в полной мере оградить жриц. Неймарец словно знал и чувствовал направление, уверенно перемещаясь извилистыми подземными коридорами храма, продвигаясь вперед. «Господин!» В одном из подземных залов к нему устремилась верховная жрица. «Остановитесь!» Татуировки на безволосой голове торнианки светились синеватым огнем силы, дарованной богиней-звездой. Те же синеватые узоры покрывали и все видимые участки ее тела. «Где новоприбывшие?» Проигнорировав ее приказ, лишь на секунду притормозил капитан Эндоры. Взгляд его при этом так явственно полыхнул алым, что сопровождавшие верховную жрицу служительницы вздрогнули. «В зале посвящение!» Слегка недоуменно приподняв бровь, отозвалась женщина и тут же спохватилась, когда неймарец решительно устремился к указанному месту. При том, что оно было сокрыто в недрах храма, возле источника силы, о котором знали лишь посвященные. «Командующий, остановитесь!» «Никогда прежде представители Конфедерации не появлялись на Альдис! Вы же знаете про существующий между нами договор! Вы не можете!» Слова ее не возымели на мужчину ни малейшего эффекта. Он, как и следующие за ним неймарцы, безмолвно и стремительно шагал к указанному месту. Поэтому, спешно устремившись на перерез, верховная жрица грозно предупредила. «Наши послушницы более не принадлежат внешнему миру!» «Даже вам опасно противостоять воле богини, вмешиваясь в ритуал посвящения. К тому же, встреча с любым мужчиной возможна лишь в единственный особый день в году – День милости великой богини Алладе. Вы не можете войти туда сейчас!» Капитан Эндоры, не сбавляя темпа, обогнул вставшую на его пути жрицу и не обратил на ее окрик внимания. Последняя дверь, укрывавшая за собой зал посвящения, дрогнув, с неимоверным грохотом отлетела в сторону. Девушки, что окружили светящийся синеватым светом колодец в центре, испуганно оглянулись. Среди них оказалась и та, к которой стремился неймарец. Та единственная за сотни лет существования культа Алладе девушка, что прибыла на Альдис Земли. Не отводя взгляда от ее вмиг побледневшего лица, капитан шагнул навстречу. «Господин!» В голосе верховной жрицы, вслед за нарушителями привычного порядка ступившей в зал, ощущался неподдельный гнев. «Уходите!» Леокрет Тьер-Тенг уже был возле представительницы расы землян, неведомым образом распознав ее среди множества укрытых одинаковыми накидками с капюшонами новоприбывших, избравших путь служения богине-звезде. «Арианна!» Пронзив девушку суровым взглядом, схватил он ее руку поверх мешковатого одеяния, намереваясь увести с собой. Но новообращенная служительница тут же содрогнулась всем телом, душераздирающе закричала и рухнула на пол, корчась от боли. «Командующий!» Верховная жрица напряженно замерла рядом с ним. «Что вы делаете? Ей больно!» Кроме единственного дня в году нельзя посторонним касаться послушниц, иначе сила богини обжигает их, медленно убивая. Для девушек больше невозможен контакт с внешним миром. Арианна уже прошла посвящение, взгляните на ее руки!» Неймарец стремительно перевел взгляд на ранее укрытые широкими рукавами ладони девушки. По ним, Уверенно расползаясь выше, змеились светящиеся синим светом узоры, отметины силы Аллади. Резко разжав ладони, мужчина отпустил руки девушки. Она тут же обессиленно обмякла на пол к его ногам, стараясь отдышаться и все еще дрожа от ощущения вдруг ошпарившей ладони боли. Глаза послушницы застилали слезы. Неймарец и тут стал для нее причиной беды. «Господин!» Верховная жрица не отступала. Все присутствующие служительницы культа молчали. «Покиньте храм! Вы должны!» Но Леокре стоял, не шевелясь, словно превратившись в каменного истукана. Все его тело напряженно замерло, мышцы свело жуткой судорогой, и, казалось, он не в силах был совладать с этой болью. Мужчина старался понять, как могло случиться, что он не успел, не разгадал ее намерений и вовремя не воспрепятствовал побегу, потерял свою избранницу, лишился всякого шанса на обретение семьи. Взгляд неймарец так и не отвел от ладони лежащей рядом девушки. «Командующий, это необратимо. Ариана потеряна для мира навсегда. Это выбор послушницы и ее право. Отныне и навсегда ее душа принадлежит богине, а ее тело служит ей. Нет возможности что-то изменить. Вы же знаете о силе Аллади. И повторяю, это выбор послушницы. Уважайте его». В последних словах верховной жрицы прозвучал скрытый намек неймарцу. И он его понял. Крупное тело мужчины содрогнулось. Медленно, очень медленно он отвернулся, так и не подняв взгляда алых глаз, и сделал шаг назад. Потом еще один, и еще. Тело словно с трудом подчинялось командам разума, отказываясь двигаться. Земная девушка, которую так стремился вернуть капитан Эндоры, собравшись силами, приподнялась на колени и потянулась ладонями к своей шее. «Леокре!» Позвала она шепотом, но в стоявшей в помещении огромного зала гробовой тишине ее призыв прозвучал отчетливо. Неймарец замер, застыв на месте, но так и не обернулся. «Я должна, хочу, могу я вернуть вам это, господин?» Арианна сквозь ткань спешно коснулась шнура, на котором висел подарок неймарца, знак его выбора, и вытянула из-под балахона необычный кулон, намереваясь снять его. Глаза верховной жрицы потрясенно распахнулись при виде украшения. В следующий миг случилось невероятное. За спиной неймарца, видимые всем стремительно развернувшейся дымкой, раскрылись два темно-алых крыла. Абсолютно все присутствующие затаили дыхание, сраженные великолепием и мощью невероятного зрелища, исключительной особенностью расы неймарцев, крылатой расы. И тут же по залу прокатился дружный вздох. «Не можете!» Леокре ответил ровным, негромким тоном. Он так и не обернулся к юной служительнице. Зрелище его распахнувшихся на миг крыльев поразило всех, но мужчина совладал с собой. Крылья, послушные волевому усилию, плавно свернулись и втянулись внутрь его облачения, укрывшись от жадных взоров присутствующих. Спина его выглядела напряженной и какой-то неестественно прямой. «У меня нет права принять его назад. Я сделал свой выбор. Это дар, что не подлежит возврату. Мой Эниар принадлежит вам, госпожа». Резко сорвавшись с места, неймарец стремительно вышел, так и не обернувшись и не сказав более ни слова. Арианна, потрясенная его последним признанием, в абсолютной тишине проводила высокую фигуру красноволосого крылатого мужчины растерянным взглядом, не замечая, что сжимает его подарок в ладони. Не так она представляла себе их последнюю встречу. И лишь верховная жрица увидела, как при этом вспыхнул ярко-синим свет в источнике силы Аллади за спинами сосредоточенных на происходящем послушниц.